Глава вторая. На глубине. Прошло какое-то время, прежде чем специалистам ситуационного центра удалось дозваться Лехи. Зрители в конференц-зале с волнением переговаривались. Половцев недовольно постукивал пальцами по столу. «Вы нас слышите, Алексей?» – взывал он в переговорное устройство. Тут Леха на экране зашевелился, причмокнул губами и открыл глаза. «Да!» – радостно сообщил он в камеру, словно и не спал до этого. «Связь установлена. Коллеги, можете задавать свои вопросы», – с облегчением произнес Половцев. Вперед выступил корреспондент и затараторил. «Алексей, расскажите, что вы чувствуете в эту минуту? Какие эмоции вас переполняют?» Алехин покачал головой, слушая вопрос. «Да какие эмоции?» – развел он руками. «Нормальные, позитивные. Служу российской науке». «Алексей», – заторопилась молоденькая журналистка. «Алексей, еще один вопрос». Леха вдруг нахмурился. «Что-то со связью. Я вас не слышу!» – крикнул он и постучал по переговорному устройству. Половцев с тревогой глянул на экран. «Алексей!» – позвал он. «Не слышу вас!» – орал Леха. Отклонившись чуть в сторону, чтобы не попасть в объектив, он вытащил изо рта жвачку и залепил глазок видеокамеры. «Какие-то помехи! Прокричал он. По экрану разлилась темнота. Половцев беспомощно развел руками. «Трансляция из кабины пропала!» – прокомментировал он случившееся для журналистов. А Леха в батискафе наслаждался свободой. «Восстанавливаю связь!» – нарочито заикаясь, произнес он. Академики в ситуационном центре замерли в нервном ожидании. Но черный монитор не спешил сменяться столь желанной картинкой. «Друзья, давайте проявим терпение», — попросил Половцев. «Уверен, связь будет восстановлена». Говорить-то можно было что угодно, но Леха никакую связь налаживать не собирался. Он сидел в батискафе, удобно откинувшись в кресле пилота и широко зевал, намереваясь еще немного вздремнуть. Батискаф на тросе опускался все ниже и ниже. К иллюминатору подплывали любопытные глубоководные рыбы. «Бу!» — шикнул на них Леха и снова закрыл глаза. «Нет, сегодня определенно будет хороший день». И он уснул. Аппарат опустился на глубину, в иллюминатор заглянул осьминог. Он был таким огромным, что через стекло был виден лишь его глаз. «Интересненько». Моллюск обхватил батискаф длинными щупальцами, замедляя его ход. От толчка Леха проснулся. Из иллюминатора на него смотрел глаз. Огромный черный зрачок. «Что это такое, блин?» Подпрыгнул на месте Леха. «Иди отсюда!» В панике он задел кнопку на панели приборов и включил лобовой прожектор. Моллюск отпрянул. В его подводном мире никогда не было так светло, словно вдруг зажглось солнце. Зато на экране в ситуационном центре появилось изображение. И оно очень обрадовало ученых. Потому что они увидели, как огромный осьминог опутал батискаф своими щупальцами. «Поразительно!» – прошептал Половцев. «Архипопулос кальмаровидный!» А вот Леха испытывал немного другое чувство. Он разозлился. «Кто это ему работать мешает?» «Давай, сваливай отсюда!» – замахал он рукой на моллюска. «Слышь!» И даже дунул в специальный свисток. Этот свисток ему лично дал капитан второго ранга Горячев со словами: «Случится беда, свисти, поможем». На эсминце сигнал услышали. Капитан посмотрел на стремительно разматывающийся трос на лебедке. Так батискаф спускали на глубину. «Непорядок», — пробормотал Горячев. «Но что какой-то свист громадному осьминогу? Он только щупальцами перебрал, удобнее перехватывая батискаф». «Хорошая!» – возмутился Леха. «Крабовая палочка! Что тебе от меня надо?» Крабовой палочке, как выразился старший лейтенант, ничего особенного и не нужно было. Просто понравилось болтать этот странный шарик. Он еще и светился. А если сильнее потрясти, вдруг из него что вкусное выпадет. Леха выпадать не спешил. Батискаф все-таки серьезная конструкция. Вот только трясло его внутри нешуточно. Еле держался. Тогда осьминог решил свою добычу поглубже утащить. А там ждал новый сюрприз. Сильные подводные течения образовали водоворот, который подхватил батискаф и утянул Леху в неведомую тьму. Но любой тьме, в конце концов, наступает конец. Вот и батискаф потихоньку вынырнул из глубин океана и оказался на поверхности, в нескольких метрах от берега. Правда, пока непонятно, какого. Леха откинул люк и осторожно выглянул наружу. Ни знакомой волны морской, ни родного эсминца поблизости. «Как это так?» – прошептал он, изучая береговую линию. «А там не каменная набережная, а лес. Трава зеленая». «Да, ситуация...» Леха быстренько спустился обратно в батискаф и схватил переговорное устройство. «Прием, прием! Алехин на связи! Кто-нибудь слышит меня?» Но его никто не слышал. Ситуационный центр тоже не выходил на связь. «Да что ты будешь делать?» «Ничего, Лех, прорвемся!» – подбодрил сам себя старший лейтенант. Он повернулся в своем кресле, увидел плащ курьера, короб. «С собой возьмет. Вдруг пригодится». Со скарбом он выбрался из батискафа на обшивку. «Ну что, самое время разведать местность. Куда это он попал?» Вдруг в воде, рядом с подводным аппаратом, что-то булькнуло, и на поверхность всплыло яйцо. Не куриное и даже не страусиное. Совсем уж огромное. Даже интересно стало. Леха присел на корточки, чтобы дотянуться и плюхнулся в воду. Так на яйце и доплыл до берега. Выбравшись на сушу, старший лейтенант снял ботинки, выжил рубаху, оставшись в тельняшке. Хотел уже штаны снять, их тоже надо было просушить. Но услышал подозрительный звук. Бульк. И снова. «Да это же его батискаф! Погружается!» Леха кинулся в воду и заорал. «Сергей Михайлович, товарищ капитан второго ранга, меня забыли!» Но аппарат, несмотря на Лехины крики, скрылся в пучине. Через некоторое время батискаф на тросе преодолел все морские преграды и был благополучно поднят на палубу эсминца «Беспокойный». Люк тут же открыли. Внутри никого не оказалось. «Непорядок», — повторил капитан второго ранга Горячев. «Старшего лейтенанта спасти?» Офицеры взяли под козырек. «Морское слово — закон. Сказано спасти, значит, спасут. Своего ни за что не бросят». Лехе ничего не оставалось, как плюхнуться на песок и попытаться добыть огонь. Что же это получается? Батискафа у него нет. Задание исследовать глубоководную пещеру и найти там что-нибудь интересное не выполнено. Хотя... Почему не выполнено? Вот же, интересное. Яйцо? Динозавр не меньше? Я тебя академику Половцеву доставлю. Пускай исследует. Решил Леха, глядя на яйцо. Если, конечно, он когда-нибудь доберется до знакомых берегов. Или яичницу из тебя сделает. Менее уверенно добавил старший лейтенант. Его не покидало ощущение, что он все-таки опозорит родной флот перед наукой. Самое время было привести себя в порядок и принимать решение, что делать дальше. Старший лейтенант развел небольшой костерок, развесил форму сушиться над огнем, снова глянул на яйцо, какое-то оно необщительное. Леха вытащил из костра обугленную палочку и нарисовал на пятнистой скорлупе глазки и ротик. «Так лучше», — довольно улыбнулся Леха, выкидывая головешку. «А жизнь-то налаживалось.